Глава 7. Свободен. Ярослав. Алина переехала ко мне в тот же день. Поразительно, сколько в ней кипело энергии. Я вроде тоже был таким раньше, но уже забыл. Она отработала сутки, а выходной потратила на меня и поездку домой. К вечеру в моей квартире поселилась женщина. Алина устроилась в спальне, чтобы не нарушать моей приватности. Она вообще много думала о моем комфорте. Куда больше, чем о собственном. Я старался не заострять на этом внимание, хотя совесть вечно подкидывала мысль об эксплуатации ее чувства вины и паразитировании на доброте души. Но здравый смысл громче уверял, что без Алины я пропаду. К нему я прислушивался чаще. И что-то еще, кроме холодного расчета, запрещало мне выгонять Алину или пренебрегать ее помощью. Возможно, это был страх одиночества и беспомощности. Особенно после истории с ночным падением. Но все чаще мои чувства к этой девушке были светлыми и теплыми. Я был ей безгранично благодарен и также безгранично поражен ее стремлением помогать мне во всем. Выспавшись после смены, Алина пошла в магазин, чтобы купить продукты. Она всегда сама ходила за покупками, пренебрегая доставкой. Я сначала ее подначивал за это, а потом смирился. У всех свои принципы. Не прошло и пары минут, как я остался один. Мой телефон зазвонил. Это снова Марина, главный инженер заказчика, пыталась до меня дозвониться. Говорить с ней я не хотел, но вспомнил вчерашний разговор с Алиной. Кто мне мешает повеселиться? Все равно делать нечего. Я снял трубку. «Алло, Марин. Ярослав, здравствуй». Начала она, как всегда, вежливо и важно. «Есть минутка?» «Хоть две для тебя». «Спасибо. У нас тут проблемы при монтаже возникли. Твоя компания — это больше не моя компания». «И ты прекрасно об этом знаешь». Перебил я ее. «Мы подписывали договор, Ярослав», — напомнила Марина. «С тобой, между прочим. Именно ты меня уверял, что будешь лично следить за всеми косяками, если таковые возникнут». Хотелось ей сказать, что жена тоже меня уверяла в вечной любви, но не сбылось. Я взял себя в руки и не стал язвить. «Это были устные договоренности», — напомнил я. «К сожалению, я больше не имею никакого отношения к вашему заказу. Обратись к Владимиру. Я уверен, он поможет». «Он мне поможет веревку намылить, да табуретку выбьет». Не сдержалась Марина. Ее повышенный тон меня позабавил. Не скажу, что я пессимист, но Володина руководство примерно так себе и представлял. «С ним невозможно разговаривать. Он сразу орет и посылает меня к договору, а потом в суд». Она перевела дух. «Ярик, блин, ты же сам понимаешь, что не все происходит в рамках договора. Мы с тобой с самого начала работали, потому что ты можешь...» «Больше не могу, Марин, извини». Она меня не хотела слушать. Продолжала закидывать информацией. «Я понимаю, что проект изменился. Нам нужно немного поправить схему, а не изобрести вечный двигатель. Это всего лишь другая марка лифта. Там почти не изменится ни смета, ни проект. Я уверена, ты можешь придумать способ обойти тотальные правки и чертов снос дома». Примерно представив картину ее апокалипсиса, я сам с собой пожал плечами и сказал. «Да, наверное, я бы смог. Помоги, пожалуйста, Ярослав. Я не знаю, к кому еще обратиться». Марина буквально умоляла. «Можно я скину тебе файл?» «Ладно, кидай». Я уступил ей, но себе пообещал, что только посмотрю. Не факт, что у меня получится решить их проблему. Марина еще долго благодарила меня, а я мычал в ответ. Буквально через минуту от нее пришли замечания по проекту. Я открыл их и сразу сделал рука-лицо. Банальная ошибка в расчетах. Они опять торопили электрика. Сроки всегда горят. Про лифт тупо забыли, отмостку не учли. Я вздохнул и почти мгновенно понял, как можно поправить с минимальными потерями в средствах и времени. Чтобы не тянуть кота за хвост, сам набрал Марину. Она сняла с первого гудка. «Скажи, что у тебя есть план», — выпалила Марина с надеждой. «План есть. Я могу помочь. Придется поломать голову пару дней, но это не страшно». Она взвизгнула, но быстро взяла себя в руки и почти по-деловому стала меня благодарить. «Слава богу, Ярик, ты меня спас. Ты всех нас спас. Не знаю, как тебя благодарить». «Деньгами, Марина», — осадил я ее. Я сказал, что помогу, но не бесплатно. Ее восторг угас. Это ведь твой проект, Ярослав, — заметила она почти зло. Почему мы должны опять платить? Я вернул ее в начало нашего разговора. Это проект моей фирмы, я больше не имею к ней отношения. Бесплатно иди к Владимиру за помощью, а я могу дать консультацию за щедрое вознаграждение. Сколько? — отрывисто спросила Марина. Я припомнил сумму, которую Володя платил модному коучу за консультацию и лихо умножил ее на 2. Когда я озвучил цифру, Марина потеряла дар речи. «Это хоть в рублях?» — икнула она. Я хохотал. «Да, в рублях. И на том спасибо». Марина помолчала. Я уж думал, пошлет, но она, видимо, переваривала объемы моей наглости и искала слова. «Знаешь, Ярослав, ты слегка оборзел». «Не-а», — беспечно проговорил я. «Это вы привыкли, что я подскакиваю по звонку и подтираю ваш понос. Свой тоже, да, но ваш чаще. Если хотите экспертное решение, то теперь придется платить». Марина вздохнула. «Я не могу лично решать этот вопрос. Мне нужно согласовать с начальством». «Конечно, согласовывай. А я точно никуда не спешу». «Ну ты сволочь, Ярик». Не сдержалась она в конце концов. «Не сволочь, а индивидуальный предприниматель. Давай, пока, Марин. Хорошего дня». Я скинул звонок и заулыбался так широко, что лицо заболело. Когда Алина вернулась, я еще посмеивался себе под нос. Меня буквально распирало, и она это заметила. «Чего это ты такой довольный?» — поинтересовалась она подозрительно. «А по мне видно?» «Угу, чисто кот, который сожрал канарейку». Она выкладывала продукты в холодильник, бросая на меня быстрые оценивающие взгляды. «Помнишь, мне вчера Марина звонила?» — начал я издалека хвастаться. Алина нахмурилась. «Марину не помню. Тебе звонили с работы, кажется». «Ну да, Марина — это главный инженер ключевого заказчика моей фирмы. В смысле, уже не моей». Алина расправилась с пакетом еды и присела около моей кровати. «Ну и что там с этой Мариной?» «С ней ничего, а вот с проектом нашим полная задница. Они хотели сэкономить и заказали типовое решение для 15 объектов, но не вышло. Дома, конечно, типовые, а вот ландшафт и человеческий фактор не совсем. Думаю, она к Володе сначала обратилась. На его месте я бы выкатил дополнительное соглашение». Но он и выкатил. Марине это не подошло. Я засмеялся над своими рассуждениями. Мне, конечно, все это было забавно понимать. А вот Алина вряд ли понимала суть веселья. Она выглядела скорее озадаченной. «Чем ты вообще занимался?» — спросила девушка. Я быстро постарался объяснить. «Система видеонаблюдения, умный дом, автоматизация управления и прочая слаботочка». Алина приподняла бровь. «Ну, допустим. Я все равно не понимаю, чего ты веселишься». «Знаю, что веду себя как идиот, но это реально смешно. У меня с их директором долгие годы хороших отношений. Мы сотрудничали еще, когда я в найме работал. Он меня поддержал, когда я создал свою компанию, и часто пользовался этим. Я много вопросов решал по дружбе, так сказать. Они привыкли к этому». «А теперь, видимо, ты помогать отказался», — догадалась Алина. «Нет, я согласился». «Вот как?» «Ага, готов им помочь, но за деньги». «У Марины дар речи пропал. Представляю, как вытянется лицо у Андрея Александровича». Я снова начал ржать, представляя. Меня хорошо так развеселило собственное воображение. Я давно не хохотал от души. К сожалению, именно в этот момент мой телефон снова зазвонил. Теперь это была не Марина, а сам Андрей Саныч. Его звонок довел меня до истерики. И кая я сунул телефон Алине. «Поговори с ним, пожалуйста», — умолял я, продолжая смеяться. «С ума сошел?» — возмутилась она. «Что я должна сказать?» «Что угодно, я не могу!» Пришлось уткнуться лицом в подушку и подвывать в нее, чтобы не пугать Алинку своими волчьими повадками. Не ожидая от меня ничего адекватного, Алина отошла подальше и сняла трубку. Я не ожидал, что она решится, и навострил уши. Меня все еще потряхивало, но слышал ее слова я хорошо. «Простите, Ярослав сейчас занят. Не может он подойти к телефону. Извините. Говорю как есть. Много чего. Не могу вам ответить. Это конфиденциальная информация. Если хотите, я попрошу его перезвонить, как освободиться. Конечно, и вам всего наилучшего». Алина вернулась ко мне, вручила телефон. «Ты будешь должен мне за это по гроб жизни», — сказала она, смахивая со лба воображаемый пот. «Если придут из налоговой или следственного комитета, я скажу, что знать тебя не знаю и только утку выношу по праздникам». Моя настороженная серьезность моментально рассеялась. Я опять прыснул, и на этот раз Алина расхохоталась со мной вместе. Когда мы оба немного пришли в себя и стерли слезы с глаз, она сказала: «Этот Андрей Александрович весьма неприятный тип. Он очень сильно хочет с тобой поговорить». Алина положила мой телефон на тумбочку. Я поспешил ей объяснить. «Да он ничего, только немного нервный и настойчивый», — добавила она. «Когда на кону несколько миллионов, станешь настойчивым волей-неволей». Девушка вздернула брови, но больше никак не показала удивления. «Ты собираешься ему перезвонить?» — спросила Алина. «Завтра», — я махнул рукой. «Будет давить, то удвою сумму еще раз». «Не знаю, на что я надеялся. Скорее всего, Саныч меня пошлет. Зато посмеялись». «Если он мне заплатит, я тебе подниму жалование», — пообещал я Алине. «Тоже в два раза». «Ага». На нее это не произвело впечатления. «Ты побереги деньги лучше, Ярик», — посоветовала она прагматично. «Завтра придет Таня первый раз, ей тоже надо будет платить. Больше, чем мне». «Я помню, Алин, помню. В любом случае, я рада, что ты так ржал. Светишься ярче солнца». Она сжала мое плечо в знак поддержки. Я не упустил момент, чтобы поймать ее руку и прижать к своей щеке. Говорить ей спасибо в очередной раз я не стал. Вместо этого потерся о нежную кожу девичьей ладони небритой щекой и едва удержался, чтобы не поцеловать. Подняв глаза, я увидел, как Алина покраснела. Однако руку не убрала, даже когда я ее отпустил. Она сама погладила меня по щеке, улыбнулась ласково и ушла возиться с обедом. Саныч звонил мне еще дважды вечером, но я не брал трубку. Решил, что не готов торговаться до кровавого поноса. А торговаться Андрей любил и практиковал чаще, чем мне хотелось бы. Возвращение к работе даже в таком порядке меня зарядило старой энергией. Я снова ощущал азарт, волнение и предвкушал победу. Но все это я отложил, чтобы поговорить с Алиной о новом докторе Тане. Я толком ничего о ней не знал, кроме того, что она училась с моей красивой сиделкой и не брезговала нетрадиционной медициной. За обедом я вытянул из Алины максимум информации про новую реабилитацию. Ничего хорошего она мне не сказала. Велела готовиться к боли, унижению и быть храбрым. К сожалению, я не воспринял предупреждение Алины всерьез. Зря, очень зря.